Посланником был молодой дворянин, сопровождаемый пятеркой воинов. Представительные ребята, доспехи, оружие, все при них, да и дворянчик холеный, но предельно вежливый, ни намека на надменность или высокомерие, сама обходительность. Так и хочется сказать, умеет Хаарт подчиненных дрессировать. Хаарт просил передать что-то помимо письма, глядя на еще не вскрытый конверт, спрашиваю у посланника. Тот, если и удивился, что я называю короля так по-небратски, то виду не подал. Его величество выражает радость по поводу вашей преданности. Ваша верность не осталась незамеченной и будет вознаграждена. Бросаю на посланца взгляд, полный скепсиса. Что-то пока я никакой награды не вижу и не ощущаю. Звучат слова красиво, да только пахнут плохо. Вскрываю письмо и погружаюсь в чтение. Шапку вида. Мы самодержец всея. Пропускаю, она стандартная, писари ее всюду добавляют. Слова самого Хаарта начинаются после третьего абзаца. Король лич действительно положительно отзывался о моей верности, хотя и пожурил немного за то, что я не отправил к нему десяток другой сотен моих гвардейцев, а заодно десяток рыцарей смерти. Наслышан его костлявое величество об эффективности моих солдат. Еще Хаарт выражает уверенность, что я и дальше буду хорошим мальчиком, а к определению «хороший» обязательно добавится «послушный» и «исполнительный», и я прямо сейчас сформирую караван и вышлю Хаарту. Дальше шел список требований. Запросы, должен сказать, не выглядят завышенными, гарем из сотни эльфийских девственниц и 100 пудов золота король лич не требовал, кое-какие материалы, товары, продукты питания. Далее Хаарт развивал мысль, то, что я разбил силы коалиции, это вообще замечательно и Хаарт мне искренне благодарен. Он меня прощает за то, что я сразу не отчитался о проделанной работе, как только получил такую возможность, и даже закроет глаза на то, что я долгое время развивался, опять же не выражая королю достойного его почтения, и вообще, мы станем верными товарищами, если я буду выполнять приказы, не устраивая ненужной самодеятельности. Если свести все к тезисам, Хаарт хочет видеть меня вассалом, а я обязан подтвердить вассалитет отправкой требуемого по списку. Поднимаю взгляд на посланца. Вам известно содержание письма, в общих чертах, лорд Рантир. Это мне Хаарт титул презентовал, шутник. Как же я жил-то без такого подарка? В таком случае, мой друг, разрешите поведать вам историю. Она короткая, я не займу много вашего времени. Посланец вежливо склонился. Я к вашим услугам, милорд, моя задача, выслушать вас и его величеству, если это будет в моих силах. История начинается прямо здесь, в этой крепости. Тогда тут была только стена и небольшой форт, и я, еще ничего не понимающий и только пытающийся разобраться, где очутился и что вообще происходит. А тогда еще лорд Хаарт оставил своих людей в лагере на расстоянии от города. Оставил, чтобы понаблюдать, справлюсь я с набегом дикарей из-за стены или не справлюсь. Сам, без помощи и прочего, я справился. И я без претензий, сам отлично понимаю, что подчиненных иногда надо оставлять один на один с проблемой, иначе никогда не научится самостоятельности. Посол немного изменился в лице, понял, к чему я веду. Потом были другие проблемы, одна, другая, третья. Последней крупной была та самая армия коалиции дворян, и я снова справился с ней сам. Сам создал и организовал армию, сам разработал стратегию и воплотил ее в жизнь, научился самостоятельности, в полном объеме. По моему приказу скелет в смежной комнате начал заполнять лист уже моими требованиями. Из этой маленькой истории можно сделать разные выводы. Можно сказать, что не очень-то я и нуждаюсь в короле, раз справился сам. Но могу предложить и другой. Сотрудничество должно быть двухсторонним. Хочешь что-то получить, дай что-то взамен. Например, скелет-гвардеец принес послу бумагу со списком моих требований. Добрый король, конечно же, не откажется оказать посильную помощь своему верному вассалу, верно? Посол не позволил и тени негатива отразиться на лице. Принял все как должное, проглотил и не поморщился. Конечно же, милорд, вы совершенно правы. После приема мы ближним кругом снова собрались в зале для совещаний. На стол легло письмо Хаарта, чтобы все могли ознакомиться. Хаэм, а не так уж и много. Для нас вполне посильно и даже не напряжно, оценил Ланс. И, увидев, как на него покосились, добавил, я не призываю платить, просто оцениваю. Не думала, что скажу такое, но не вижу смысла ставить себя в зависимость, высказалась моя супруга. Если Хаарт полезет к нам со своими законами и порядками, только все сломает, а он полезет, просто обложит налогами, желая забраться к нам в карман. Дуглас отрицательно покачал головой, не согласный с сестрой. Он не настолько идиот, чтобы растить врага. Какие-то шаги определенно сделает, это очевидно, но вряд ли такие радикальные. Ну и пошло дальше. Позиций было всего две. Слать Хаарта в пешее эротическое, или же сотрудничать с сохранением полной автономии. Эх, приятно, не так долго со мной люди работают, но уже мысль уловили. Мы должны быть самостоятельными, и это не обсуждается. И особенно приятно. Всем было глубоко наплевать, что Хаарт нам может дать и даст ли, это вообще было делом вторичным. Впрочем, спор тоже не вокруг выбора пути шел. Все единодушно выступали за самостоятельность, только одни считали, что Хаарт нам такую автономию даст, и потому нет смысла спорить и, тем более устраивать кровавую резню, а другие настаивали, что никогда и ни при каких обстоятельствах его величество на такие уступки не пойдет. Арантир, когда спор зашел в тупик, Дуглас обратился к третейскому судье в моем лице. «Да, нам нужна автономия», киваю. «Этот пункт не обсуждается. Согласен, что стрясти с Хаарта что-то значительное не удастся, он сейчас сам в затруднительном положении, иначе не просил бы», киваю на список требований. «Ему, в отличие от нас, надо двор кормить». Уверен, рациональный ублюдок придворный гадюшник сократил по максимуму, но какие-то атрибуты оставил, а там все либо просто дорого, либо очень дорого. Чуть поднимаюсь и лечу в обход стола, рассуждая на ходу. К военным действиям надо готовиться сразу, причем к полевому сражению. И Хаарт точно изучал всю доступную информацию о боях, в которых мы участвовали. Он, насколько я знаю, слывет весьма умелым стратегом и тактиком. Верно, да, все так, в разнобой подтвердили те из совета, кто отвечает за военные действия. Причем, друзья мои, чем активнее мы будем готовиться, тем больше шанс обойтись без боя. Победа надо мной Хаарту ничего не дает. Вижу очень выразительные взгляды. Хорошо, он может все здесь разграбить, но главная ценность того, что мы строим, производство. Без производства эта земля снова превратится в то, чем была до меня. Его величество может этого и не осознавать, вставил Ланс. Со стороны-то оно выглядит совсем не так, как изнутри. Некоторое время я обдумывал эту мысль. Да, пожалуй, Хаарт может и рискнуть захватить все и продолжить эксплуатировать уже своим умом. Учитываем это. Но вообще для него это большой риск потерять силы, не добившись вменяемого результата. Я осмелюсь предположить, что Хаарт примет наши условия, попытается вернуть власть над всем королевством, а уже после этого будет давить нас. Здесь все были со мной согласны. Ни у кого не было сомнений в огромной чистой и нежной любви короля Лича к власти. А регион с широкой автономией, с лидером которого власть будет постоянно изменять его величеству, будет занозой в самом нежном и чувствительном месте. Мне нужен огнестрел и срочно. У ведьмы нет полугода. Хотя ладно, пороть горячку не будем. Даже если я прямо сейчас узнаю, где сидят гномы, времени все равно не хватит. Нужно их забрать, привести, устроить, включить в работу. Может, случится чудо, и у меня под руками окажется все необходимое, чтобы гномы сразу выдали мне отличную потребную сталь. Только чудес не бывает. Я уверен, что гномам потребуется сначала собрать привычные им печи, достать какие-нибудь ресурсы, которых у меня нет, либо найти им альтернативу. Потому еще разобраться, что именно я от них хочу. В общем, даже если начать прямо сейчас, в лучшем случае первая пробная партия через несколько месяцев. Впрочем, гневное письмо я ведьме все равно напишу. Возвращаясь к проблеме военных действий, как воевать со скелетами, полное разрушение целостности, либо выбивать магов, осуществляющих контроль. Для первого готовим дробящее оружие, это раз, и дробящее оружие готовив уже на порохе и прочих взрывчатках, это два. Это нормальную, в моем понимании, пушку собрать пока нереально. Однако, если вернуться к бронзе и несколько срезать требуемые характеристики, стреляло для крупной картечи сообразить можно, и даже нужно. Арбалеты пока не удел, против скелетов они не очень. Нужна разведка, как у Хаарта с броней, например. Это я заморочился и латников заковал в латы. А если у него просто скелеты, но много, тогда и арбалет будет к месту. Разведка наше все. Озадачил людей, нарезал всем фронт работ, сам тоже без дела сидеть не собирался. У меня был порох, и уже во вполне представительных количествах. Поэтому возвращаем с полки отложенные проекты, как раз упиравшиеся в нехватку горючего материала. Ракеты. Пороховой заряд и пороховой же двигатель. Дорогие будут, сволочи, но взрыв кило пороха, да с правильным поражающим элементом, это аргумент весомый. Такой весомый, что не унесет даже хард. Ну и бронзовой пушкой тоже озадачил инженеров. Саму бронзу-то мы делать навострились, она кое-где в хозяйстве была потребна. К счастью, в горах обнаружилось месторождение меди, где пока работали ни шатка ни валка, но добычу можно форсировать. Иолова тоже имелась, здесь, по эту сторону хребта. За работой меня посетила Тейра, отвлекла от полезного дела. Надеюсь, это важно. Раздраженно отозвался я, откладывая инструменты, или хотя бы недолго. Всего один вопрос, кивнула экс-королева. В письме Мальк упоминал обо мне, сначала я не сообразил, кто такой Мальк, слишком привык, что Хард это Хард. Затем вспоминал содержание письма. Память у Лича отличная, но есть нюанс, надо хоть немного задумывать над тем, что читаешь, а не пробегать по строкам, отмахиваясь от пустых положенных по этикету оборотов. Нет, точно нет, и это даже по моим меркам было странно. Тейра прищурилась, кивнув. Поняла, спасибо, это ненормально, Тейра. Он обязан был о тебе спросить, либо нам что-то неизвестно, будь осторожна и не ходи без охраны. Женщина кивнула и удалилась. Глава 13. Льюис нашел подземников. Нет, забегаю вперед. Льюис, первый из вампиров, расспросив меня по поводу подземников, ведьмы и нехватки квалифицированных кузнецов, почуял неладное. Что-то во всей этой ситуации ему не нравилось, и вампир решил разобраться, что именно. Он построил цепочку логических рассуждений, анализируя ситуацию. Первый вывод, который сделал Льюис, подземники где-то недалеко. К этому выводу пришел и я, но мне он ничего не дал. А вот Льюис попытался обозначить эту возможную область под названием «где-то». Ада обязана держать руку на пульсе, ведь если подземников прикончит, я вполне могу воплотить в жизнь свое обещание. Льюис примерно прикинул область быстрого реагирования и очертил ее. Прямо на карте отметил, а затем, не размениваясь по мелочам, начал опрашивать всех торговцев, что приносили нам информацию с этой территории. Выяснил, что 5 торговцев искренне считали, будто работают на меня, но информацию приносили не мне, соблюдая некую конспирацию. Я не вникал в подробности легенды, но Льюис уверил меня, что мужикам заморочили голову, с ними можно спокойно работать дальше, не опасаясь предательства. А вот двоим повезло меньше, эти намеренно скрывали информацию и точно получали деньги от, с большой вероятностью, Ады, самой ли, или через кого-то, с кем ведьма работает, неважно. Было желание их перевербовать, заставить работать на нас, чтобы после получить больше сведений, но это бесперспективно. Во-первых, нельзя исключать возможность наличия у Ады средств влияния на разум, а это сразу ставит на перевербовке крест. Но даже если представить, что я придумаю что-нибудь действенное, остается во-вторых. Эти торговцы, явно лишь звенья цепи, не знающие ничего о своих кураторах. То есть и через месяц, и через год никакой новой информации у меня не будет. Поэтому оба прошли через процедуру усекновения головы. Указанная часть тела в количестве 2 штук была упакована и в подарочной обертке отправлена Аделине. А главное, мы узнали, где находятся гномы. Местный барон старался утаить их присутствие, так что слухи по всей округе не расползались, но это уже значения не имело. Была ровно одна проблема. Барон этот уже был подданным соседнего королевства. Устраивать войну мне не хотелось, поэтому придется работать осторожнее. На место отправились Льюис, Цвай и немного нежити. Ада, конечно, об этом узнает и довольно быстро, даже до посылки голов наверняка, но она бы в любом случае узнала. Если начнет открыто саботировать, следующими могут оказаться головы ее детей. Сам я решил в новый поход не рваться, в крепости всяко безопаснее. Да и подготовка к возможным конфликтам продолжалась. Эх, не хочу я никого убивать по мелочным поводам, но разумные, и люди в первую очередь, от чего-то упорно нарываются, постоянно провоцируя меня на агрессию. Как так получается? Пришла весточка от Алана. Что-то вампиры оживились. Герцог предупреждал о Харте. Его величество как-то собрал под своей рукой племена Урашу. Орки встали под знамена Харта, соединившись с мертвецами. Пока Харт давит силой только отдельных слабых аристократов, тому же Алану предложил договариваться. Ну примерно так же, как мне. Признавай мою власть или умри. Но Алан местную политическую кухню знал куда лучше меня, и если уж я почувствовал скрытый смысл послания Харта, то герцог понял и того больше, о чем мне и поведал. Алан уверен, Хаарт не сможет силой собрать королевство, утопить в крови, легко, захватить и удержать, уже нет. Часть земель влилась в государство наших соседей, и без войны обратно эти земли не вернуть. Хаарт же, на взгляд Алана, вынашивал план завоеваний. Какой именно, можно только догадываться, но вампир склонялся к моим успехам и моему опыту. Ничего принципиально нового Алан мне не поведал, хотя его опыт и открыл мне до этого неизвестные грани в складывающейся ситуации. Однако это была только половина послания моего вампира. Вторая половина касалась другого предложения, полученного от правителя Нукинского царства, где Хагид III предупреждает, если мы сами не раздавим Хаарта, это сделает коалиция окружающих наше королевство государств. Непрямым текстом, но намек был предельно прозрачен. И как вишенка на торте, меня удавить требовалось вместе с Хаартом. Далее Алан говорил о складывающемся раскладе, но это я и понимал без него. Ультиматум соседей фактически обязывает меня и Алана, куда же без него, заключать альянс с Хаартом, чтобы точить ножи и копать могилы. В том, что вдвоем мы перемелем в боях всех соседей, еще и завоевательные походы успешно проведем, я не сомневался. Но это же полная задница, потому что для всего мира мы станем пугалом и врагом номер один. Такого исхода надо избегать, но, допустим, подключим фантазию и, допустим, что я найду способ связаться с соседями, а потом еще смогу убедить их в своих насквозь мирных намерениях. Фантастика, но представим такую ситуацию. Соседи сразу спросят, а смогу ли я гарантировать, что Хаарт не пойдет на них войной в желании восстановить целостность королевства? Нет, я не смогу. А значит, что, правильно, потребуют, чтобы я своими руками Хаарта и закопал. А потом что, очевидно, не приедут с делегациями, чтобы меня поздравить, а пришлют войска, чтобы добить ослабшего противника. Получается, у меня снова два варианта. Первый – собирать манатки и валить в пустыню, где никого нет. Второй – объединяться с Хаартом и устраивать живым тотальный экстерминатус. Встал, подошел к стене и начал бить в нее лбом. Вдумчиво так, не хочу я никого убивать по мелочным поводам, но разумные, и люди в первую очередь, от чего-то упорно нарываются, постоянно провоцируя меня на агрессию. Как так получается? И, кажется, я уже задавался таким вопросом. Написал Алану ответное послание. Общее содержание. Ситуация отвратительная, варианты решения еще хуже, хочется всех убивать. Как только придумаю хоть какое-то решение, сообщу. Настроение самое то, чтобы устроить ревизию. Чем и занялся, начав проверять все на свете. Стартовал с крепости и покатился дальше по всем землям. Дарил радость и счастье всем и даром, накрутил хвосты переобучающимся крестьянам и их наставникам. Чтобы получать больше окончивших курсы пролетариев, наставники не придумали ничего лучше, чем снизить планку обучения. Ничего опасного, под сокращение пошли общеобразовательные дисциплины, направленные на расширение кругозора учеников. Пожурил, пальчиком погрозил, да и оставил дальше работать. Предельный тоже, в целом, работал нормально. Местные со мной взаимодействовали давно, мои политику и философию усвоили, так что мелкие недочеты решались в рабочем порядке. Там я скорее сам был виноват, слишком надолго оставил все на самотек. А вот потом началось самое интересное. Воровство, попытки обмана, кое-какие индивиды ухищряются вообще забить на мои приказы и постановления. Касалось такое в основном всяких глухих районов, где продолжали жить как пару веков назад, а цивилизацию и прогресс в гробу видали. Ничего, я был терпелив и убедителен, а в крайних случаях не стеснялся применять высшую меру наказания. И плевать, что следствием моих действий стало исчезновение нескольких деревень. Не в том смысле исчезновение, что все умерли, нет. Виновные умерли, а жителей собрали и перевезли в города, работать и привыкать к новым правилам. В таком веселом режиме прошло аж несколько недель, прежде чем меня не выдернули обратно в столицу. Снова пришел гонец от Хаарта. Эх, с каким счастьем я отвлекся от политических проблем, и снова в эту помойку. Посланник был другой и, что важно, приехал он не с пустыми руками. Его Величество расщедрился, отправив мне материалы, книги, даже некоторых специалистов, в том числе старшего ученика королевского кузнеца, по факту, второго кузнеца при дворе, владеющего всеми хитростями профессии. Далеко не весь список моих хотелок, но и предоставленное давало понять, Хаарт понимает ситуацию, понимает, что может остаться один против всех, если не будет договариваться. Когда посол закончил и посмотрел на меня, ожидая ответа, пришлось решаться. Откладывать ответ и ломаться, как старая табуретка, можно, но нежелательно. Хаэрт может подумать, что меня тоже пытаются подкупить и совершить что-нибудь резкое и необдуманное. Вам придется немного подождать, пока мы соберем все необходимое. А также я попрошу вас передать его величеству мое пожелание о личной встрече. Отправлял я Хаэрту свинец, доспехи и, в небольшом количестве, арбалеты. Насчет последних меньше всего болела голова. Эффективны самострелы были только против живых и только при грамотной тактике. Знаю, Хаэрт воевать умел и найдет способ воспользоваться новыми игрушками, но вот против меня и нежити они были мало полезны. С доспехами тоже все неплохо, сделаю огнестрел, и они не будут для меня проблемой. Свинец отдавать, да еще в таком количестве, я опасался. Однако сейчас мне Хаэрт нужен был в качестве союзника, будем играть от этого. Естественно, такое решение не могло не вызвать недоумения, мягко говоря, у моих советников. Однако, когда я подробно обрисовал складывающуюся ситуацию, народ успокоился. Мой план пока таков. Когда эмоции поутихли и люди были готовы слушать и воспринимать, я решил обрисовать, в том числе и для себя самого, дальнейшую стратегию действия. Резоны не идти в вассалы Хаэрту у нас как были, так и остались. Однако в текущем положении у нас появляется возможность навязать его величеству свои условия. И условия это будут следующие. Мы делаем для Хаэрта оружие, доспехи и все потребное для ведения войны, а он пусть воюет. Не идеально, но нам надо разгонять производство, и мы его разгоним. А вместе с тем на нас будет работать все королевство, давая ресурсы, специалистов, людей, если потребуется. С последним будет сложнее всего, вставил свое слово Дуглас. Неважно, отмахиваюсь. В прошлый раз мы воевали за счет лучшего оснащения, подготовки и тактики. Теперь нам нужно подготовить другой подход. Шок и трепет. Нам нужно дальнобойное оружие, ручное оружие и артиллерия. И столько снарядов, чтобы перемолоть любого врага. Идея понятна? Идея была понятна, но возникли вопросы реализации. Сели обсуждать и потратили не один час. Потом еще писали записку Алану, чтобы тоже понимал, в какую сторону мы все движемся, а заодно, чтобы забалтывал соседей. Пусть обещает все на свете, лишь бы отсрочить начало военных действий. Подготовка началась. Глава 14. На столе подрагивал светильник. Хорошо так подрагивал, заставляя за собой следить, чтобы не упал и не устроил нам в палатке пожар. Палатка, потому что находились мы на испытательном полигоне, а отдельный испытательный полигон потребовался, потому что стрельба из пушек 24/7 создает много шума. Наделали пушек, много пушек, и еще больше пушек. Потребовалась всего-то неделя, чтобы пушки почти перестали взрываться. Как только сообразили, какая именно нужна для этого дела бронза, так и взрывы сократились. Но, к сожалению, даже самого сырого, простого, пусть даже дульнозарядного прототипа пушки у меня все еще не было. Да, из того, что мы уже имели, можно было изготовить пушку. В теории, она даже успеет совершить несколько выстрелов до перегрева. Не в первый раз уже в своей нежизни сталкиваюсь с тем, кто простое на первый взгляд устройство при попытке его изготовить вываливает на меня вагон и тележку мелких технических проблем, не решив которых ничего изготовить не получится. Вот и пушки чем дальше, тем больше насмехались над моими знаниями и уверенностью в себе. Ладно, сплав подобрать, саму форму тоже не так-то просто определить. Некоторые моменты и вовсе вводят в ступор. Например, в своих опытах мы подобрали такой метод полировки внутренней части ствола, что добились многократного увеличения нарастания нагара. Как это работает с точки зрения физики, химии и вообще науки, не знаю. Просто приняли как данность. Таким способом полировать ствол нельзя. С другой стороны, разнообразие опытов позволяло быстро собирать данные для анализа, так что за прошедшие полторы недели мы продвинулись весьма далеко. Вот и сейчас на столе лежало три основных модели, несколько различающихся между собой, но выдающих примерно равные результаты. И надо решить, выбирать какой-то один вариант и работать с ним, или же продолжать исследовать все три. Задачка, мой опыт здесь пасовал, для меня все три пушки были примерно одинаковы. До чего морочиться, непонятно еще ничего, отмахнулся наш спонтанно образовавшийся главный артиллерист Джозеф. Надо дальше глядеть. Был он мастером, работавшим еще над укреплениями предельного и позже над баллистами. Очень мужику нравились большие стреляющие игрушки, и пушками он прямо заболел. Заболел настолько, что всю свою жизнь посвятил исключительно служению богине войны, артиллерии. Правда, Джозеф не имел нормального образования, так что все учил заново, а в почти 40-летнем возрасте освоение сразу и химии, и металлургии, и физики, и инженерного дела, и баллистики давалось нелегко. Пара бывших детей-дикарей, недоучившихся со всеми, но проявивших желание заниматься пушками, его со временем обставит, просто ввиду куда более обширной фундаментальной базы и благодаря живому молодому уму, но пока Джозеф был авторитетом. Да, на текущем этапе стоит задействовать все три вариации. Проводя опыты на всех образцах, мы соберем дифференцированные эмпирические данные, поддакнул наставнику один из сорванцов. Причем для местных, а теперь и для меня, было заметно, насколько различается их речь. Все равно, что слесарь, через слово заменяющий термины переиначенными матами, оперируя исключительно херовинами и фигулинами, и молодой инженер, у которого разговорной речи, наоборот, было на целое предложение одно слово, и то, предлог. Отличная команда, работают душа в душу. Я бы согласился, но вы мне так и не объяснили, чем этот вариант, ткнул пальцем в одну схему, отличается от этого, ткнул в другую. Мне хором начали объяснять, чем эти два варианта друг от друга отличаются. И, по словам инженеров, выходило, что это прямо небо и земля. Я же их выслушивал, а потом тыкал носом очевидный со стороны факт, они одного и того же свойства добиваются двумя разными путями. Нет, дураками ребята не были, просто заработались. И да, я понимаю, что одинаковый на первый взгляд результат при разных технических процессах может оказаться на поверку не таким уж и одинаковым. Мы сами это не один раз на собственном опыте установили. Но здесь-то мы воспроизводим опыт за опытом, а результат как был один, так и остается. Так что, мужики, подбрасывайте монетку, выбирайте один и дальше работайте с ним. А если дальше выскочит проблема, попробуйте вернуть старый процесс и сравнить результаты. Пока же надо сократить объем литья, и так едва успеваем стволы производить к новым стрельбам. Далеко не соломоново решение, конечно, но сил у нас действительно не так много, надо умерить пыл. Я, все же, выставил определенные требования к пушке, простая бабаха меня никак не устраивала. Я требовал заряжать с казны, выдавать определенную минимальную скорострельность без перегрева и появления дефектов, опять же требования к массе тоже предъявлял. Потому и продолжали инженеры в два десятка голов изобретать для меня основной ствол новой армии. Несмотря на эти сложности, настроение у меня было близко к великолепному. Все потому, что одному из литейщиков пришло в голову вместо олова попробовать сплав меди со свинцом. Не с первого раза, но у кузнецов получился интересный сплав. Не самый прочный и твердый, но устойчивый к трению. Случайно поняли. Я сначала и значения этому не придал, устойчив и устойчив. Взял кусок, потер об железную поверхность, и вместо трения получилось скорее скольжение. После полировки сплав получался гладким и не стирался при трении, точнее, стирался очень медленно, а у меня весьма паршивого качества подшипники. Как бы есть, благо, здесь я строение знаю куда лучше, чем у пушек, но материал неподходящий, и потому они сыплются, имея ограниченный ресурс. Сначала мы попробовали сделать из свинцового сплава шарики для подшипников. Получилась лажа, хотя все равно лучше, чем при использовании нашей стали. А потом мы, не буду говорить, сколько потребовалось времени для шлифовки напильником, собрали подшипник скольжения, и оно поехало. Нет, большие нагрузки сплав не держал, для вала на станке подшипник пришлось делать большим, всего-то в два раза меньше массы самого вала, но он поехал. Все еще не идеально, но это маленький шажок вперед. Уже не нужно заменять каждую ночь все подшипники в конструкции, а значит, и не нужно эти самые подшипники в таком количестве производить. Потому и настроение у меня было приподнятым. Правда, больше пока никуда новый сплав не шел, но и на этом спасибо. А еще своим молчанием радовала Ада. Сидела, засунув язык в одно место, и молчала у себя там в особняке, управляла городом и не брыкалась, и прочие дворяне мой жест оценили, и твердость намерений продемонстрировал наглядно, и заинтересованные лица не пострадали, ага, и овцы, и волки. Ничего, я всю эту братью изведу со временем, надо только не торопиться и людей вдумчиво воспитывать. Для начала хотя бы обучить до приемлемого уровня, а затем расширять ответственность. Оно же как, дураку что ни дай, все равно сломает или потеряет. Дурак, он ответственным может быть только в редких индивидуальных случаях. Дурак не в смысле клинический, а в смысле образованности, а значит и кругозора. Об ответственности нужно говорить с человеком, который это слово понять может. И понять, зачем ответственность вообще нужна, и почему от конкретно его работы зависит чье-то здоровье и жизнь. Пока же я наслаждался временным позитивным импульсом, вызванным замаячившей впереди новой войной. Что-то как-то не нравились моим дворянам соседи. Я даже не знаю почему. Не от того ли, что при мне мои дворяне были приближенными к правителю нового, активно развивающегося, государства. А при забугорных, иногда в прямом смысле, правителях, даже если подмазаться, будут дворянами в полнейшем захолустье. У дворян-то старое правило про подальше от начальства, поближе к кухне не работает совсем. Наоборот, надо быть как можно ближе к столице и иметь возможность протолкнуть своих отпрысков на теплые места всяческих министров и прочих бюрократов и чиновников. В захолустье какой чиновник, коровьи хвосты считать? Когда я покидал полигон, там снова началась канонада выстрелов. Я, признаться, рассчитывал, что столичный кузнец сможет продвинуть нашу науку. Пришлось немного закатать губу. Неумехой парень не был, наоборот, включился в работу, стараясь на совесть. Но был нюанс, парень работал с золотом, серебром и какими-то местными металлами, дорогими и редкими, с банальным железом по минимуму. В каком-то смысле он был ювелиром, а не сталеваром. Но в первый раз увидев, как у нас варит сталь, загорелся и взялся вспомнить все, что он знал о процессе. И сейчас старался повторить рецептуру некой голубой стали, самой ценной из неблагородных металлов, подходящих для изготовления доспехов. Еще парень рассказал о мифриле, метеоритной руде, адамантине и орехалке. Мифрил – прочный, при этом легкий. Адамантин – прочный и тяжелый. Оба металла залегают безумно глубоко и потому занимаются ими только подземники. Оба металла называют венами земли, и некоторые народы считают их добычу святотатством. Мне уже интересно с ними поработать, буду думать на тему сверхглубоких шахт. Метеоритная руда еще носит название «небесная сталь и звездное железо», и да, падает с неба. Орехалк – просто редок. Все четыре материала превосходят сталь, но никаких особенных свойств не имеют. Для местных это ценные, редкие и безумно дорогие металлы. Если не считать отдельных отбитых фанатиков, никого священного трепета работа с этими материалами ни у кого не вызывает. Ну, может быть, чисто профессиональный интерес у кузнецов, запороть изделие из адамантина, это эпический косяк. Жаль, Харт не добавил в свои подарки хотя бы по слитку каждого образца. Не знаю, что бы я с ними стал делать, но что-нибудь точно попробовал бы. Крепость встретила меня бегущим алхимиком. Мой немертвый подчиненный редко пребывал в таком возбуждении, а пребывая в нем никогда не покидал лаборатории. Либо случилось что-то очень-очень плохое, например, взорвалась лаборатория, опять, либо что-то очень-очень-очень хорошее. «У нас получилось, господин, получилось!» – закричал алхимик, посчитав, что подбежал для этого достаточно близко. И вот по обтянутому кожей лицу вижу, что он искренне разочарован, чего это я не начинаю вместе с ним бегать как полоумный. Что получилось-то? Вопрос нетривиальный. Алхимик над чем только не работал. «Философский камень», – заявил счастливый средневековый ученый. Глава 15. На специальном штативе был закреплен кристалл. Не один камень, а скорее кристаллическое образование, много тонких кристаллических лучей, расходящихся от центра в разные стороны. Размер – футбольный мяч, примерно. Верхняя половина кристалла была почти черная и напоминала, не знаю, вулканическое стекло, нижняя половина – прозрачно-голубоватый лед. С двух противоположных сторон на уровне, где черное переходит в голубое, крепились два контакта от ручного генератора. Под кристаллом лежала железная пластинка. Счастливый алхимик принялся раскручивать генератор, и уже через несколько секунд на вершине кристалла образовалась маслянистая капля. Она, сохраняя маслянисто-черный цвет, стекла до нижней точки и упала на железную пластинку. И пара сантиметров железной поверхности зашипела и поменяла цвет, став золотым. Следующая капля упала в то же место, и золотое пятно еще немного разошлось. На пластинку ушло 109 капель, после чего новые капли уже не образовывались, хотя алхимик по моему приказу продолжал крутить генератор. Завершили эксперимент. Я взял пластинку, осмотрел, потер кремниевым сланцем, капнул кислотой, все очистилось. Золото, реально золото. Смотрю я на этот маленький слиток, а в голове с тихим хрустом трещит картина мира. Физика и химия корчатся в предсмертной агонии. Как это работает? Ладно, магия, я понял. Но как? То есть это реально трансмутация, и магия компенсирует весь тот объем энергии, задействованный при изменении атомного строения молекул? Как? А если камень перевернуть, ничего не произойдет? С дурной улыбкой ответил алхимик и, подтверждая свои слова, отсоединил контакт и перевернул камень в штативе. Камень перевернулся, но верх остался черным и низ голубым. Внутренняя структура камня с тонной презрения взирала на потуги глупых приматов что-либо понять. А если иначе присоединить контакты, не работает, пожал плечами алхимик. И внизу обязательно должно лежать железо или сплав с высоким содержанием железа. Надо проверить, сколько можно железа перегнать в золото, начал было я. Так мы проверили, это третий камень, первых двух хватило на 141 и на 197 килограммов, обрадовал меня алхимик, и показал ящики, где лежало 3,5 центнера чистейшего золота. Звучит непереводимый финский фольклор, высказал я, потому что ничего другого на язык не шло. В голове у меня, впрочем, тоже полная фрустрация пополам с матерным воем. Десяток минут я точно тупил, собирая рассыпавшуюся картину мира. Затем все же заставил себя дойти до наших ювелиров и показать им золото. Облизали, покусали, понюхали, подтвердили, великолепное золото. Даже слишком, надо сплав делать, в таком виде оно не очень. Вернулся к алхимику, спросил, сколько стоит в производстве философский камень. Алхимик ответил, дохр, КХМ, много. Если бы не наш безлимитный поставщик кислот, было бы совсем много, а так терпимо, но меньше, чем получаемое золото. Изнутри вырывался нервный смех, нервный. Нет, по факту золото мне, именно как драгоценный металл и чистые деньги, был даром не нужен. Сама экономика построена так, что деньги не являются особой ценностью, просто инструмент расчета. Но по приколу могу заняться чеканкой. ХМ. Вообще, мысль интересная, если с умом подойти, можно постепенно запустить монету, расширяя ее оборот, чтобы банально обесценить металл. Чтобы золотая монета у нас ходила, как бросовая, типа копейки. И наплевать, что соседи будут пытаться всеми силами такие моменты заполучить, наоборот. В этом и смысл. Для нас золото будет просто металлом, который используется в монете просто ввиду наибольшей долговечности. А экономике соседей я своим бросовым золотом ой как подгадить могу. Феодальная экономика, она к не особо устойчива к методам экономической войны. Но, возвращаясь к философскому камню, как он работает, непонятно. Алхимики мои мне весь процесс создания описали, от и до, ничего не прояснив по большому счету. Выполняешь некоторые танцы с бубном, на первый взгляд вообще никак не связанные с процессами изменения металла, а в конце получаешь чудо. Но, во-первых, один из бракованных, на взгляд экспериментаторов, камней работал неправильно, не превращал железо в золото полностью, а лишь создавал позолоту, менял только поверхностный слой. Я, как узнал, чуть не убил всех. Илья, может, и была бы рада такому исходу, но я сдержался. Они ведь еще месяц назад получили тот бракованный камушек. Ох, я-то понимал, что нанесение идеального тончайшего слоя золота на любое железное и некоторые металлические изделия – это великолепно. Да я все доспехи золотом покрою. И нет, не для того, чтобы надругаться над эстетическими чувствами местных, что будут видеть армию нежити в золотых доспехах. Это же идеальное антикоррозийное покрытие. Но чистое золото слишком мягкое. Нужны опыты. Во-вторых, нужны другие эксперименты. Например, создать сплав железа с другими металлами и применить на нем трансмутацию. Это же получится другой сплав, с другим составом. Тоже нужны опыты. Что там я еще про злой металл знаю? Высокая теплопроводность. Как насчет золотых котлов? В прямом смысле. Опять же устойчивость к коррозии. И сопротивление низкое. Можно будет делать золотую проводку, если начну электрификацию. Нет, это издевательство над здравым смыслом. Не может такого быть. Так нет, вот он, философский камень. Превращает железо в золото. Жесть. Моя жизнь никогда не будет прежней. Требовалось провести огромное количество опытов, намного больше, чем у меня было возможностей. Пришлось определять наиболее важные направления. Приказал начать эксперименты со сплавами. пока у нас нет так много готового металла. Да, звучит смешно, золото алхимики получили много, если чеканить монету, но мало, если, например, начать эксперименты с паровым котлом. Да, о чеканке тоже надо будет подумать. Своего алхимика я запряг в несколько ином направлении. Само золото из всех металлов было для меня не самым бесполезным, конечно, но очень далеким от вершины списка приоритетов. Мне бы чего-нибудь прочного и тугоплавкого. Даже не знаю, если он титан получит, пофантазируем на тему, я вообще смогу собрать печь, чтобы с этим тугоплавким металлом работать. В общем, золото в чистом виде меня не обрадовало. И я снова отправил алхимики помогать сталеварам. А сам думал, можно ли как-то повлиять на философский камень. В смысле, для меня очевидно, передо мной магический эффект. Да, как-то манипулирующий реальностью, но магический. И получается в процессе золота, а что еще, самый ценный в глазах средневекового человека, металл. А если я мечтаю о другом, о вольфраме, например, в моих глазах вольфрам, кровь богов, не меньше. Хочу вольфрам, как его получить, пройти весь путь, который прошел мой странный подчиненный, чтобы в конце, слегка поехав крышей, получить металл, который никому вокруг и не нужен даром. Какая ирония будет. Тем не менее алхимию я изучать начал. Пусть маленькими шажками, пусть через сотню лет, но что-нибудь я и получу. А затем пришли оружейники, занимавшиеся винтовками. Это был целый трудовой коллектив из 9 конструкторов, всех по именам перечислять. Марокко, главным стоял Гидеон, бывший кузнечный мастер. «Господин, мы отстреляли партию, есть результаты», — улыбнулся оружейник. «И как?» — мужик задумался, — смущенно почесал затылок. «Да пока не ахти, если честно. Ну, я чуда и не ожидал. Я знал, что это процесс долгий и сложный. Говори как есть». Гидеон оживился. «Тогда получается так». Мужик рассказывал, периодически к нему подключались товарищи, объясняя конкретные узкие моменты, в которых были специалистами. И с их слов получалось, что есть у нас мушкет, причем вполне пристойного уровня. За прошедшее время установили основные плюсы и минусы. Первым плюсом была, конечно, убойность тяжелой пули. На дистанции в 100 шагов мушкетерам было совершенно по, кто там перед ними стоит и какие у него доспехи. Даже зачарованная кираса, что могла остановить такую пулю, довольно быстро перегревалась, и уже на третьем-четвертом попадании хоть и не разрушалась, но переставала держать кинетический удар, а почти 60-граммовая пуля, прилетевшая на скорости 300 метров в секунду, могла сбить с ног или выбить из седла, если брони нет, вообще караул. Вторым плюсом была относительная надежность получившегося оружия. Технических осечек мало, всего-то каждый седьмой или восьмой выстрел не срабатывал. Причины самые разные, если обобщать, несовершенство материала, наши металлы просто не выдерживали нагрузок, но ничего страшного, учитывая скорострельность, на бой хватит точно. Скорострельность относилась, наверное, все же к плюсам. Как не совершенствовал молодой лич навык заряжания, все равно темп идеальной стрельбы был, 3 выстрела в минуту, идеальный, с прочисткой ствола, пусть и через казну, с очисткой всех деталей и добавлением капли масла в подвижные части, можно, конечно, пострелять и без чистки. Выстрела 3-4 сделать с интервалом в несколько секунд, но там настолько быстро забиваются механизмы, что после такого форсажа можно снимать и выкидывать механизм перезарядки, да и со стволом придется изрядно поработать. На этом плюсы заканчивались, начинались минусы. Винтовка была тяжелой, скелет, тем более гвардеец, ее вполне таскал, но для человека она была неподъемной. Прицелиться и выстрелить можно только с упора, руками не удержать. Второй минус – точность. Максимальная прицельная дистанция – 200 шагов. Дальше пуля отклоняется настолько, что попасть можно только по большой случайности. Да и 200 – оптимистично. Если включить больше ручной подгонки и полировки, можно поднять, но мне нужно массовое оружие. Если каждый ствол мастер будет лично по несколько часов обрабатывать, армию я снаряжу к своей старости. В принципе, терпимо. Да, со временем найдем мы способ поднять точность оружия, но пока имеем то, что имеем. Третий минус – становилось крайне капризное из-за влажности. В дождливую погоду превращалось в копье, если со штык-ножом, или в дубинку, если без штыка. И снова без повышения качества металла ничего мы с этим не сделаем. В целом, нормально, принял я решение. Начинайте подготовку к производству. Проблемы еще были. Иногда трескался кончик ствола, не сильно, на стрельбу глобально не влиял, но потом по трещине шла ржавчина. Инженеры ссылались на зависть богов-ремесленников, что не они пушку придумали, вот и мстят. Приходилось принимать хотя бы возможность такой версии. Пули еще надо дорабатывать, именно они отрицательно сказываются на точности. Удобство использования тоже ни к черту, тестировать особо ни на ком, скелеты молчат, партизаны и так далее. Но первую партию я заказал, применим и будем совершенствовать. Арбалеты уже уступают мушкетам по ключевым параметрам, а ведь это только сырой прототип. Доработаем, и будет хорошее оружие, а не палка с опцией стрельнуть. Глава 16. Когда первый ажиотаж после получения философского камня спал, я подошел к этому вопросу еще раз, так сказать, критически. А нет ли во всем этом какого-то подвоха? Сначала наш алхимик Госсель был маньяком от науки, это понятно, редкость, но случается. Получение пресловутого камня было мечтой алхимика с того момента, как он о камне узнал. За время путешествий успел изучить множество работ своих предшественников. И здесь я, признаться, снова испытал желание побиться головой об стену. Алхимики работали над этой идеей достаточно давно, существовал, естественно, миф, что кому-то, когда-то, в седой древности удалось этот камень получить. Сомневаюсь, смотрю на процесс создания кристалла и очень сильно сомневаюсь. Но не это важно. Эти ох, как бы подобрать цензурное слово, нехорошие люди пробовали все подряд, методом тыка пытаясь нащупать процесс. И большим прорывом было открытие самого процесса трансмутации, состоявшееся, судя по рассказам Госселя, века два назад, может, три. Они реально нащупали метод преобразования одних элементов в другие. Ясен пень, с помощью магии. Оставим за скобками, что это безумно сложно, и подчас требует ингредиентов и материалов больше, чем получается на выходе, неважно, сам метод возможен. Но, эти нехорошие люди помешались на получении золота, просто потому что, и когда нащупывали методы получения других элементов, бросали. Я когда у алхимика напрямую спросил, почему бросали, он удивленно на меня уставился и ответил: но философский камень позволяет получить золото. Если получается что-то другое, это не философский камень. Чуть не убил кретина, чудом сдержался. Возвращаясь к трансмутации, тот кристалл, что получили мои алхимики, вещь по-хорошему безумно дорогая, и была бы еще дороже, если бы не электричество. Сделать кристалл настолько приемлемым в изготовлении, что я не заметил, как эти экспериментаторы вбухали материалы аж в несколько штук, пока получили результаты, смогли его повторить. Помогло наличие Ильи, раз, нашей уже собранной научной базы, облегчающей получение многих материалов и веществ, два. Главным, впрочем, было электричество, именно его отсутствие не позволяло добиться приемлемых результатов никому до Госселя. Его предшественники были вынуждены создавать такие процессы, при которых воздействие электричества заменяется магией, химическими реакциями, ударами молнии, было и такое. Последнее, к слову, и навело алхимика на мысль об использовании генератора. Электричество требовалось далеко не только на этапе использования кристалла. Для его создания также требовался ток, причем постоянный и на протяжении длительного времени. Алхимики готовили основу, довольно сложный сплав. Там чистый шаманизм. Процесс требует неделю работы кузнеца и множество подсыпок, добавок, ну и металлов, само собой. Затем готовится 5 разных растворов. Основа помещается в один, подается электричество, начинает формироваться кристалл. Потом в другой раствор, уже без электричества, чтобы вывести лишние примеси. Снова в первый и повторяется до достижения требуемого размера. Затем используются 3 других раствора, но заготовка помещается в них не полностью, только наполовину. Именно они делают камень разным с двух сторон. На этом этапе, до полного окончания формирования, камень нельзя перемещать. Вообще, в принципе, камень удерживается на специальном штативе, а перемещают к нему и от него емкости с раствором. Сложнее всего с последней стадией, когда нужно закалять верхнюю часть, то есть помещать в раствор только верхнюю половину камня. Сначала алхимики пытались сделать перегородку в сосуде, чтобы полностью перекрыть нижнюю половину, но из-за неровной, рваной поверхности камня не вышло. Пришлось готовить 2 раствора, чтобы они не смешивались, и второй был тяжелее первого. Ага, Кристаллу помещали ровно на границу раздела и запускали процесс. Это я еще молчу про модифицированный ручной генератор, вырабатывающий стабильный постоянный ток. А ведь эту хтоническую махину я придумал. Собрать регулятор напряжения на примитивной технологии, это был номер. Сначала думал над чисто механическим устройством, выводящим вращение на маховик, не способный вращаться выше определенной скорости, но потом зашел с другой стороны. Если поставить близко два разъединенных провода, пробой между ними возможен только при определенной силе тока. При этом излишек вроде как расходуется в пустоту, в окружающую среду и так далее. Да, у меня обрывочные знания и только общее понимание законов физики. Однако собрать эту штуку, она вроде даже название имеет, у меня получилось, и даже принцип донести до алхимика. Возился с подгонкой и калибровкой уже сам Госсель. Магическая молния, которую мы легко могли получить, маги у нас теперь имелись, не подходила категорически. Нужен стабильный ток в течение длительного времени, не минут, даже не часов, дней и недель. Весь процесс с вызревания кристалла – 2 месяца. Причем не кислый шанс ошибиться и запороть заготовку. Сейчас алхимики делают сразу 2 кристалла одновременно, причем на разных стадиях, потому что были ошибки. Ошибок было куда больше, чем получено готовых философских камней. Так что со своими расчетами стоимости каждого камня я поскромничал. Впрочем, они в любом случае себя окупают. Так неужели нет подвоха? Ведь процесс получения золота сложен. Долог имеет массу преград, преодолеть которые не так-то просто. Пока получалось, да, трансмутация существует. И получать можно и иные элементы. Только процесс придется начинать практически с нуля, опираясь лишь на обрывки информации, что кому-то когда-то вроде бы удалось что-то там сделать. Ну что же, результат того стоит. С оружием так легко не получалось. Я всерьез начинаю подозревать богов в пакостях, потому что серийная сборка постоянно срывается, и мы даже первую партию нормально получить не можем. Надо, что ли, жрецов поискать, задобрить богов как-то. Церковники, конечно, жрецов слегка притесняли, но далеко этот процесс не зашел. Не успела церковь набрать достаточно силы и влияния для реального террора. Найдем кого-нибудь. И мне очень интересно, как выглядит магия жрецов, поклоняющихся богам-ремесленникам. Почему-то только Адептус Механикус на ум лезут. Нет, ересь. Начал чеканить монету. Подобрал нормальный сплав и приступил к работе, постоянно наблюдая за процессом. Алхимическое золото вело себя как золото, становиться железом не пыталось. На всякий случай решил, что монета пойдет не на внутренний рынок, а вовне. Если золото все же окажется тыквой, удар по репутации, конечно, будет, но не фатальный. Я же скажу, где это золото взял. Нет, не про философский камень, конечно же, а о том, что купил золото в пустошах. Пусть попробуют проверить. Правда, пока не знаю, куда именно я такие богатства направлю. Ну, кроме дипломатии подкупа соседей, причем делать это надо осторожно. Если сочтут, что у нас здесь золотые горы, еще быстрее рванут экспроприировать и распределять по справедливости. Покупать-то за золото мне у них и нечего, по большому счету. Может, с эльфами попробовать? Отправил к разведчикам делегацию, поинтересоваться возможностями торговли. Все жду новостей от Льюиса, но пока тишина. Понимаю, что даже при полном успехе сам переезд подгорников сюда займет немало времени. Это нежить, заточенная под войну, может марш-броски совершать, а гражданские живые, с детьми и скарбом, да еще не слишком приспособленные к жизни на поверхности, далеко не так быстро. Ждал я Льюиса с хорошими новостями, а дождался посланника от Харта. Его величество хотел, пока, еще доспехов, еще свинца и качественные копья. Даже приложил сделанные каким-то художником рисунки. Либо Харт не нашел, у кого еще, кроме меня, разместить подобный заказ, либо я банально и был самым надежным поставщиком. А что, мощности у меня есть, ресурсы тоже. Прибыл посланник не с пустыми руками, привез кое-какие материалы, не самые ценные, но для меня дефицитные, нескольких магов, моя магическая академия понемногу набирала вес, кое-какие книги. Специалистов, увы, не было, за что посланник отдельно извинился. Мол, искали, но пока не нашли. От личной встречи Харт отказался, что меня удивило. В моем понимании встречи должен был бояться именно я и никак иначе. Посланник доставил мне шкатулку для послания. Пустую, послание предстояло написать мне. сообщить, что я там хотел в личном разговоре сказать. Шкатулка была сложная, хитрая, защищенная. Что важно, Харт передал шкатулку послу приватно, объяснив, для чего она, и мне посол ее передавал также, то есть о ее наличии мало кто вообще знает. К тому же для лучшей конспирации я еще мог прилюдно передать какое-нибудь письмо, фальшивое по содержанию. КХМ, НДА, требуйте от подчиненных свои предположения и вопросы формулировать письменно. Да, ладно, пусть будет так, мою гордость отказ от встречи не ущемляет, напишу. Будем оформлять союз и готовиться к войне против всех. Я-то уже готовлюсь, да и Харт наверняка тоже, но будем готовиться вместе. Оформил предложение каллиграфическим почерком и запечатал. Посол уехал довольный, даже завидно. А Тери снова даже не спросили. Разлюбил его величество ее величество, хех. Собрались после отъезда посла на очередное внеочередное совещание. Вроде и нормализую систему управления, но все равно кризис на кризисе. И ведь у нас есть плановые совещания, но на них от чего-то важные вопросы не попадают. Точно я где-то ошибся, не должна система так управляться, слишком многое в ручном режиме. Для удовлетворения заказа его величества потребуется месяца 4, никак не меньше, рассказывал Гарри. Сын Ады неплохо справлялся с производством. Понятно, что ставить его на стратегический завод я не хотел, недальновидный это шаг. Однако парень, получив в свои руки второстепенное производство, начал подспудно интересоваться, как у меня что где устроено, и творчески применять чужой опыт. Да применялся, именно выделенный ему завод сейчас второй после тех, что я своими руками курирую производство огнестрельного оружия. И Гарри ведь понимает, что уперся в потолок возможностей, дальше расти я ему не дам, не из-за его навыков, а из-за его, ХМ, капризной мамаши. Сложные в освоении, уточняю, возможности производства я представлял, копья там произвести точно могут, но сроки Гарри брал не с потолка, значит, есть какой-то затык с изделием. Да, милорд, его величеству требуется возможность рубить, а не только колоть, на первый взгляд это исполнимо, и все же я бы сначала изготовил пробную партию, удостоверился в надежности, а уже после испытаний можно разворачивать производство. Разумно, соглашаюсь, но Харт требует первую партию через месяц, удовлетвори его требования, если потребуется дорабатывать конструкцию, сделаем это на следующих партиях. Как скажете, милорд, не стал спорить Гарри. Его старший брат слегка поджал губы, но промолчал. В мою милую, почти домашнюю атмосферу добавили двух пауков, я это ощущал. Глава 17. Льюис возвращался домой, волоча за собой небольшой караван. Справился вампир, тащил за собой подгорников. Как только они вошли в зону действия моих сил, я сразу посмотрел на новых гостей глазами нежити. Гномы были не такими уж и низкими, их мужчины не так сильно уступали ростом моим гвардейцам, а гвардейцы, ребята не низкие. Пожалуй, рядом с моими мужиками гномы будут максимум на полголовы ниже. Женщины, еще минус голова, по комплекции отличаются еще сильнее. Мужчины, в среднем, широкоплечие, коренастые, да и кулаки у них, как голова у человека. Но женщины не такие плотные, даже в понятие о красоте вполне вписываются. И никаких бород, за что спасибо, женщина с бородой вызывает у меня травмирующие воспоминания из прошлой жизни. Осмотрел путников еще раз, комплексно. Два десятка мужчин, три десятка женщин, пяток стариков, подростков десяток, с детьми не ясно, ну да разберемся. И не досчитался пары своих скелетов. Можно постучаться в голову Льюиса, но это будет неуважением к его личному пространству. Ладно бы что-то срочное было, но раз идут спокойно, значит, все нормально. Шли долго, я успел подготовить встречу и доделать ворох мелких дел. Вошли в крепость гномы за полночь, поэтому никаких разговоров, сразу отправил всех отдыхать и отсыпаться. Ну и покушать, если есть желающие. Желающие были, да и пару целителей дернуть пришлось, несколько болеющих детей, старик один, тоже с болячкой. Детям всем помогли, старику старость не лечится, остаются только кардинальные методы, а по смерти предлагать рано. В общем, распределил всех и оставил до утра. На рассвете несколько гномов вскочили, собирались уже всех будить. Хорошо успел поймать, успокоил, что если хотят выспаться в доме, да на нормальных кроватях, так пусть спят. Несколько часов погоды не сделают. Гном, бородатый такой, но с умными глазами, посмотрел на Льюиса, которому пришлось выполнять роль няньки, к нему уже привыкли, и это всего на пару дней, вампир был даже не против, и сказал: «Нехорошо как-то, властитель земель ждет, а мы пузо сушим». Насколько я понял, про пузо – это какая-то идиома. Арантир не из тех, кто дергает людей по своей прихоти. Раз дал отмашку отдыхать, в вину вам это точно не выстрелит. Чудно, оценил подгорник. Ну здраво, раз так, пока гости отдыхали, Лью исповедал о своих приключениях. Миром вытащить оставшихся членов клана, было их больше, но хозяин очень плохо обращался, увеличивая счет к одной конкретной ведьме, никак бы не получилось. Там сидел не очень добрый, но очень умный дворянчик. Он даже пытался не дать всем подгорникам передохнуть, но жадность постоянно побеждала. Миром он, в общем, никого бы не отдал. Пришлось Льюису укоротить и дворянина на одну голову, и вообще устроить там погром, а по концу поджечь замок, заметая следы. Прислуги, да и вообще обитателям дали возможность выбраться, мы все же в определенных рамках действуем. Но поджог был необходим, иначе устроили бы Льюису и гномам погоню, а это плохо. Все правильно сделал, жертв мало, в основном, стража, цель достигнута. Проспали мои гости в среднем до обеда, к двум часам уже все спустились к позднему завтраку. Сразу после еды тоже дергать не стал, дал переварить, да между собой обсудить все. Обсуждать им, впрочем, ничего не требовалось, всю дорогу обсуждали. Так что пришли ко мне три нет, это все же дворфы. Смотрю на них, чистые фэнтезийные дворфы. Мир тебе, властитель земель, все трое почтительно поклонились. Я, Ярополк, брат Тихомира, главы нашего клана. Покойного, а нового представить возможности не было, так что я староста. Это Святогор и Переслав. Конечно, их имена не были славянскими, но ощущались именно так, ибо тот же Ярополк звучал примерно, как Руйхширшин. Яростный Хирт, если пытаться дословно интерпретировать. С именами двух других такая же Петрушка. Рад познакомиться. Я Арантир. Титулов не нужно, я бессмертен и пока жив, буду называться своим именем, а если погибну, титулы перестанут иметь значение. Я встречал их, не сидя на троне, а стоя перед ним, и, представившись, подошел, чтобы подать руку. Дворфы были удивлены, но руку пожать не отказались. Пройдем, в ногах правды нет, указываю на боковой проход, там нас ждут диваны и немного угощений. Помогает расслабиться, а то какие-то ребята напряженные. Расположившись, Ярополк, переглянувшись с собратьями, начал: «Я не хотел бы оскорбить тебя недоверием, Арантир, мы благодарны за освобождение. Нас бы там сгноили всех, как пить дать, сгноили». Ярополк сбился. Он мог очень качественно говорить на нашем наречии, но от волнения сыпал своими диалектами. «В общем, опытом мы уже научены. Ты от нас тоже службы хочешь, так, мужики?» Что-то он совсем напрягся, надо сбить тон беседы. «Первое, выдохните. А еще лучше меня послушайте. Что я гарантирую вот прямо сходу. Вам, всем, без исключения, будет предоставлена свобода перемещения по моим землям, паек, сколько нужно, без ограничений, помощь целителей. В общем, все, что у нас все имеют. Что я от вас хочу? Сталь. У меня куча проблем с получением хорошего металла. Не прошу выдавать клановые секреты или что-то такое. Мне нужна сталь хорошего качества. Точка». Слегка обескураженный дворф задумчиво почесал подбородок через бороду. «Ну, хорошее, понятие растяжимое. А, ну да, понимаю, это самое понятие можно растягивать до бесконечности. Я покажу, для каких устройств мне нужен металл. Как только они у меня заработают, все, вы вольны идти куда пожелаете, я выдам припасов в дорогу, отсыплю денег, перед вами никаких обязательств». Мужики загрузились еще больше. «А, как же, я понимаю, о чем вы», киваю. «Где здесь подвох?» «Да, оглянитесь. Вспомните весь сегодняшний день. Вы видели где-нибудь плохо сделанную вещь? На отвали, наплевательски. Было такое?» Призадумались. Сначала один, затем другой, а потом и третий отрицательно покачали головами. «Нет, все добротное», признал Переслав. «Ага, я еще внимание обратил, кружки какие, и тарелки», добавил Святогор. «А к чему это?» спросил Ярополк. «К тому, что у нас здесь есть принцип. Никто не работает из-под палки. Нужно, чтобы человек сам хотел делать то, что он делает. Не всегда это хорошо выходит, признаю, но это цель, к которой мы стремимся. А чтобы человек делал хорошо, с удовольствием, самое важное, он не должен работать из-под палки. Лучше трудиться, Когда ты искренне хочешь кому-то свой труд подарить, выковать хороший доспех или меч, чтобы его преподнести, чтобы гордиться своей работой. И нет ничего хуже, когда работаешь, потому что над твоей семьей стоит надсмотрщик с плетью.